10:59. Харбо первым одолел лестницу, прогромыхав по ступеням в черной тефлоновой амуниции 60 фунтов весом. На полпути он наступил на что-то мягкое и услышал крик. Тощий черный малый улегся на ступенях, и Харбо наступил ему на руку каблуком ботинка. И понесся дальше, не извиняясь. Когда ты в самой гуще массовой перестрелки, хорошие манеры — это первое, что летит к чертям собачьим. Добравшись до верха лестницы, Харбо прижался спиной к круглой оштукатуренной колонне и бросил взгляд на галерею второго этажа. Картина, мать ее, прямо-таки из апокалипсиса. Два акрополов из полированного мрамора, ярко освещенные, и всего несколько человек вокруг. Причем все прячутся за растениями в катках или лежат, распластавшись на полу. Как в том кино про шагающих мертвяков, захватывающих торг-центр. По трансляции звучали мелодии группы «Matchbox 20». Харбо двинулся вперед, проскочил коридор. Еще двое из команды бежали за ним вслед, Слоттер и Веласкес. Всю дорогу он держал оружие на мушке. Ребята называли это временем игрищ, охоты и пальбы. Он влип в стену с одной стороны входа в магазин и сунулся своей укрытой шлемом головой глянуть внутрь помещения. Впрочем, одного взгляда хватило, чтобы понять, и Харбо на несколько дюймов опустил оружие. В одном углу стоял один единственный торгцентровский охранник лицом к разбитому зеркалу. Малый был в трансе, ошеломлен, тыркал пальцем в пулевое отверстие в центре стекла. Оружия на нем не было, но рядом с ним на витрине лежала пара пистолетов. «Эй!» — окликнул Харбо негромко. «Полиция!» Малый, похоже, взбодрился, тряхнул головой, отошел от разбитого стекла. «Можете отбой давать. Все кончено», — произнес он. Копу торгцентра было за 40. Ладно, с краем, сильные руки, сильная мускулистая шея, стрижка, как у морпеха. «Сколько легло?» — спросил Харбо. «Стрелявшая в конторе поверх одной из жертв», — стал перечислять охранник. «Оба мертвые. И тут у меня еще трое. Один младенец». Он не запнулся на этом слове, но вынужден был прочистить горло, прежде чем его выговорил. У Харбо при этом все внутри перевернулось. У него самого дома 9-месячная кроха была, и ему вовсе не по нутру осматривать малютку с черепом расколотым, как розовое яйцо. Тем не менее, он зашел в магазин, почти неслышно ступая тяжелыми ботинками по толстому ковру. Толстячка лет, может, 20 отбросила на витрину. Пулевое отверстие почти точно между глаз. Рот толстячок полуоткрыл, будто собирался возразить. Харбо бросил взгляд на мертвую девушку, блондинку, лежавшую в конторе поверх белого мужчины. «Вы ранены?» — спросил Харбо. Охранник отрицательно повел головой. «Нет, просто мне бы присесть». «Сэр, вам следует покинуть это место. Мои коллеги вас проводят». «Мне просто хочется задержаться тут на минутку. С той женщиной. Просто хочу посидеть рядом с ней малость. Сказать, что я сожалею». Охранник смотрел себе под ноги. Харбо обошел взглядом его колени и увидел женщину в голубином платье с открытыми глазами, незряче уставившимися в навесной потолок. Младенец, помещенный в малышовую переноску, был совершенно недвижим, уткнулся личиком в мамину грудь. Коп торгцентра оперся рукой о витрину и мягко опустился на ковер рядом с женщиной. Взял ее за руку, провел пальцами по тыльной стороне ее ладони, поднес ее к губам и поцеловал. «Эта женщина и ее малыш не должны были умереть», — произнес охранник. «Я промедлил, и эта бешеная тварь в конторе убила ее. Ее убила и малыша, обоих. Одним выстрелом. Как мне жить с этим?» «Единственный, кого следует винить в случившемся, это того, кто нажал на спуск. Запомни это», — сказал ему Харбо. Охранник вдумался в эти слова, потом медленно склонил голову. Взгляд его бесцветных глаз был отсутствующим, отнесенным куда-то вдаль. «Я попробую», — выговорил он.